Майкл Стэкпол. Смертоносное наследство. Чарльзу Джеймсу, благодаря которому я познал неведомые дали великой и необъятной вселенной, и изведал счастье творчества, наивысшую меру успеха. Автор благодарит за вклад в создание этой книги Лиз Денфорд, за внимание, с которым она часть за частью выслушивала всю книгу. Ричи Мейнхарт, за помощь в осуществлении задуманного. Роса Бэбкока, Донна Ипполитто и Джордана Вайсмана за содействие в работе над стилем и английским языком. И, наконец, Брайана Фарго за понимание, с которым он дождался завершения книги, несмотря на множество других планов. Следующая цель нашествия кланов – Терра, колыбель человечества. Пролог. Недосягаемая. Свободная Республика Тихонов. 16 августа 3030 года. Наташа Керенская без стука решительно вошла в кабинет полковника Джеймса Вульфа. Она протянула ему для ознакомления донесение, отпечатанное на желтом листке, но выражение лица полковника, смотревшего как бы сквозь нее и бумагу, не изменилось. Он сидел за столом, на котором царил беспорядок, отклонившись в кресле, сжав руки и стиснув кончики пальцев. И только его дыхание говорило ей, что он жив. Солдаты ее подразделений могут поклясться, что резкая и прямолинейная она никогда не сдерживала свои эмоции. Но сейчас, когда она положила сообщение на стол, ее голос был мягок и дружелюбен. «Джеймс, я думаю, тебе следует ознакомиться с этим немедленно. Сообщение поступило за подписью маршала Ордана Зордека. По предложению Хэнса Дэвиона, Республика Тихонов – добровольно и полностью предоставила нам право собственности на недосягаемую». Новость вызвала оживление на лице Вульфа. Несмотря на небольшой рост, его фигура излучала силу, и все же долгие годы почти непрерывных войн взяли свое. Седина тронула некогда темные волосы, а морщины вокруг глаз и на лбу свидетельствовали о тяжком бремени ответственности, возложенной на него. Грядущие невзгоды словно давили на его плечи, но блеск серых глаз не оставлял сомнений, что вызов судьбы он встретит достойно. Полковник улыбнулся черной вдове. «Благодарю, Наташа. Новость действительно долгожданная». Она бросила быстрый взгляд в окно рядом со столом полковника Вульфа. «Я думала, что нам потребуется больше усилий, чтобы получить эту планету. Я полагала, что Хэнс Дэвион предпочтет оставить ее себе, поскольку он знал, что мы хотим получить ее». Вульф пожал плечами. «Дэвион хорошо понимает, что недосягаемая была когда-то миром воинов. Он знает, что армия Звездной Лиги обычно проводила здесь боевые учения, и отсюда стащили далеко еще не всю боевую технику, хотя прошло уже 300 лет с тех пор, как генерал Керенский и его боевые подразделения навсегда покинули внутреннюю сферу». Когда Наташа Керенская повернулась лицом к полковнику, отблески заходящего солнца сверкнули в ее волосах. «Ты думаешь, что Дэвиону точно известно, сколько боевой техники осталось тут? Он наверняка приказал Алларду отправить своих паршивых агентов разнюхать, что же нам достанется». Командир драгун Вульфа как-то загадочно улыбнулся. «Хайнс вполне достоин своего прозвища «Хитрый лис». Аллард потребовал, чтобы технический отчет составили мы, сказав, что не может сейчас послать агента на недосягаемую. Он наверняка предполагал, что мы утаим кое-какую информацию, но я не думаю, что это его беспокоило. Он рад тому, что наше присутствие здесь позволяет предотвращать локальные восстания и неповиновение со стороны Лиги Свободных Миров. Мы отослали Алларду отчет, которого вполне хватит, чтобы успокоить любое недовольство, вызванное тем, что нам даром достанется некогда брошенная, а теперь подобранная военная техника». Когда полковник упомянул дорогостоящее вооружение, оставшееся после заката эры Звездной Лиги, на полных губах Керенской появилась легкая улыбка, но в ее голосе слышалось беспокойство. «А как быть с нашими выводами? Хватит ли оставшейся техники для наших потребностей?» Вульф покачал головой, и его пальцы сжались снова. «Похоже, компьютеры и оборудование, которые не были спрятаны, уже давно расхищены. Но я не думаю, что кто-то чужой даже догадывается, сколько же всякой всячины осталось здесь под землей. Мы захватили оборудование, необходимое для ремонта и производства боевых роботов. Впрочем, трудно сказать, достаточно ли этого для выполнения нашей миссии». Она явно была раздражена. «Ты все еще не можешь порвать с мыслью, что мы исполняем какую-то миссию, не так ли? Мы выполнили все, что они от нас требовали. И теперь нам следует побеспокоиться о своем здоровье, сохранить наше вооружение боеспособным на 100% и затем ударить по этим подонкам». Вспышка раздражения Черной Вдовы вызвала у Вульфа улыбку и досаду на самого себя. «Наташа», — сказал он быстро, — «так было бы лучше, но ты же знаешь, что я не могу согласиться с этим. Знаешь, что и то, что другие не смогут остановить их. Мы не можем нарушить долг, который на нас возложен». Наташа склонилась над столом. «Джеймс, я же знаю, что это невозможно. Последние 25 лет мы сражались за каждый великий дом во внутренней сфере, но также мы воевали и против каждого дома. Мы знаем их сильные и слабые стороны. Мы знаем, что это безнадежно». Вульф резко встал и начал расхаживать по комнате. «Это не безнадежно, Наташа. Некоторые из них подают надежду. У нас есть с чего начать». Ее резкий смех заставил его замолкнуть. «Ты что, проморгал последние 2 года, Джеймс? 2 года войны, которые все изменили, включая нас самих. Конфедерация Капеллана почти распалась. Синдикат драконов потерпел сокрушительное поражение, потеряв 2 дюжины планет и первоклассных союзов. Война разметала Лиранское Содружество. Я уж не говорю о гибели Фредерика Штайнера и о потере его 10-го Лиранского полка во время самоубийственной атаки на Драмини-4. А Лига Свободных Миров так погрязла в бюрократизме, что они даже не смогли организовать оборону против боевых подразделений Свободной Республики Тихонов. И мы оба знаем, что провинция Андурия намерена отделиться без особых хлопот уже к концу года. Возможно, Хэнс Дэвион и неплохо организовал эту войну, и его федеративное содружество одержало грандиозную победу. Но он до основания разрушил свою экономику, и его люди опасаются, что Комстар может захватить реальную власть. Короче, дружище, объединение государств, образовавшихся после распада Звездной Лиги, лишено всякого смысла. Ее задиристый тон вызвал блеск в глазах Вульфа. «Да, все так, как ты сказала, Наташа. Но не упустила ли ты более важные факторы, касающиеся нас? Государства, образовавшиеся после распада Звездной Лиги, возможно, и пребывают в ужасном состоянии. Что же касается военных, то ситуация не столь плачевна. Гончие Келла сохранили в ходе войны отличную форму, так же, как и Ириданский полк легкой кавалерии. Я согласен, что их не хватит, чтобы сделать все, но для начала вполне достаточно». Наташа присела на край стола Вульфа и пристально посмотрела на него. «Ты что, задумал доставить их сюда для подготовки? Ты же поставишь под угрозу нашу безопасность». Неожиданно она хлопнула себя по лбу ладонью. «Да ведь ты уже запланировал сделать это. Именно поэтому Морган Келл несется сюда на своем межзвездном прыгуне. Ты что, спятил? Как далеко он сейчас?» Вульф встал во весь рост. «Морган Келл знает, что я доверял и доверяю ему». Черная Вдова от изумления разинула рот. «Ты рассказал ему о...» Коренастый полковник покачал головой. «Нет, я не сказал Моргану все, но полагаю, что он догадался. Он наш друг, и я решил помочь ему. Да к тому же он опытный и смелый вояка. И хотя я не планировал, чтобы гончие Келла прибыли сюда для обучения, но уверен, Моргана можно склонить, чтобы он подготовил свои боевые части, которые придут на помощь нам, когда наступит время. Более того, я думаю, что он позволит нам обучить группу его воинов, но так, чтобы мы не подвергли опасности себя, если эти знания будут переданы чужакам». Ее передернуло. «Не хватает еще услышать от тебя, что ты собираешься пригласить Комстар организовать на недосягаемый информационный центр связи». Такое предложение вызвало у Вульфа только улыбку. «Исключено. Возможно, Комстар хорошо наладил межзвездную связь во внутренней сфере, но их хваленый пацифизм околел вместе с примасом Джулианом Теплом. Новый примас Минда Отерли агрессивна и опасна. Она уже вынудила Дэвиона разрешить ей разместить боевые машины в гарнизонах Комстара в качестве условия для снятия запрета на связь, наложенного на Федеративное Содружество. Я не позволю навязывать нам такие условия».